«Это что за баловство?» — зыркнул он на жену. «Ладно, девки, без нас дальше вечеряйте, а мы еще чуток побродим», — сказал Никита Иванович и взял с полки фонарик. «Куда ты, Абрашечка, на ночь глядя?» — сполошилась Мария. Но хозяин молча прикрыл за нами дверь. «Это не вас вертолет искал?» — спросил без обиняков Никита Иванович, когда мы оказались одни. «Я точно не знаю, но, скорее всего, нас. Наследили где-то?» «Должно быть так. Перстенек ищут. Счеты хотят свести. Хрен редьки не слаще. Вам надо срочно выбираться отсюда. Путь до Тибета не близкий. До конца сентября успеть надо. Потом в тех горах снег падет, заметет перевалы. Не пройдете». Луч фонаря тонул в тумане. Мы шли по мягкому подстилу ягеля к лиловой рощице за огородом. Дорога вдруг стала твердой и прочной, как будто мы ступили на мостовую. Крепкий накат упирался в еловый бор. Я посветил фонариком, решительно шагнул между деревьев и тут же ударился лбом, как в стену. Да это и была стена, а точнее занавес из нарисованных веток и стволов, закрывающих странное сооружение. Ничего себе маскировочка! Сделав вид, что ничего не произошло, Никита Иванович откинул полог декорации, посветил фонариком, на маленькой панели набрал электронный код, открыл небольшую дверцу, и мы вошли внутрь. Он привычно дернул какой-то шнур, и слева от нас, чихнув пару раз, нервно затарахтел генератор. Сверху полился настоящий, хотя и тощенький, электрический свет. Помещение оказалось ангаром. Внутри было немного туманно, как будто вечерняя роса собиралась упасть на дощатый пол. На высоте 2 метров над полом висел 3-лопастный самолетный винт, а на полу стояла пара выкрашенных бело-голубыми разводами легких колесных шасси. У дальней стены, как в приличном гараже запасливого хозяина, стояли канистры, бочки и домкраты. Аккуратно висели и лежали инструменты. Но что уж совсем не вязалось с гаражом, так это стоявшие там же несколько осциллографов и даже компьютер со светодиодной панелью. «Вот на этом мы с вами завтра и полетим», — не без нотки гордости в голосе заявил хозяин. «Быстро, удобно и даже, поверьте мне, безопасно». «Прямо какой-то Карлсон с пропеллером. Дичают, что ли, они от одиночества в болотах?» — подумал я, но сказать постеснялся. «А, пожалуй, с этим стариком я бы поверил в чудо». Но скрыть разочарование не удалось. Заметив мое недоумение, Никита Иванович лукаво подмигнул и, выдержав актерскую паузу, с явным наслаждением продекламировал. «Самолет-невидимка, модель Як-52МН, двухместный, дальность...» Но вдруг осекся и добавил: «Единственный в мире». Я ухмыльнулся нелепому розыгрышу. «Ну, летающие туда-сюда тарелки, но это уже ни в какие ворота не лезет». Подойдя к висящему винту, Никита провел ладонью по воздуху, обрисовав контур крыла и фюзеляжа, а затем мягко ударил как бы дав пощечину, и я услышал звонкий хлопок. Да, не зря он нам про Тибет рассказывал. Просто высший пилотаж, хлопок одной рукой. Ему бы с иллюзионом в цирке выступать. А может, это у меня крыша поехала? Я шагнул вперед и тоже ударил. Под рукой упруго вздрогнуло невидимое покрытие. Ладно, не ломай технику, пойдем назад, все расскажу, примирительно проворчал хозяин. Никита Иванович, а вам привет из Вологодского музея охотовед передавал. Вдруг не впопад вспомнил я. Сказал, чтобы зимой ждали.